Фундаментальные вопросы. Добрый день, друзья! В эфире радио ВК, программа «Фундаментальные вопросы». В студии я, Олег Тихомиров, и кандидат исторических наук, политолог Олег Юрьевич Лютых. Приветствую тебя, Олег. Здравствуйте. Сегодня, накануне праздника 9 мая, будем говорить о значении нашей Великой Победы. Ну, сначала, в любом случае, передаю слово Олегу Юрьевичу. Ну, сегодня немного. Во-первых, Красный Яр победил Московскую Славу и взял суперкубок. Второй момент. Сегодня начинается очередной чемпионат мира по хоккею шайбой в Москве и Санкт-Петербурге. Будем надеяться, что сборная России спустя 30 лет в родных стенах возьмет золото и станет чемпионом мира в очередной раз. Ну и последнее. Хочется пожелать успеха футбольному клубу «Енисей», который как раз в этот момент начинает игру с Владивостокским «Лучом энергии». Фактически игра за 6 очков, чтобы остаться непосредственно, скажем, во втором по значению эшелоне отечественного футбола. Я тут далекий человек немножко от футбола. А Тетрадзе-то остался у нас главным тренером? Ну, вроде бы пока разговоры, скажем, такого двойственного плана. Ну вот я тоже слышал, вроде уходит, вроде остается. Да. Просто очень главное пока, чтобы Енисей остался. Ну, это да. Вот. Это да. Ну что ж, друзья мои, вот теперь после вот таких небольших обзорных новостей, которые нам тоже важны и интересны, перейдем, наверное, к главной теме. Итак, 9 мая 1945 года была подписана капитуляция фашистской Германии перед союзниками, в том числе перед Советским Союзом. И, наверное, решающий вклад, это уже теперь, слава богу, никто не отрицает, в победе над фашистской Германией внес именно Советский Союз. И потом вот начались какие-то вот такие интересные вещи, потому что вот теперь нам кажется, что победа – это такой праздник, который был всегда, который вот как начали 9 мая 1945 года отмечать, так каждый год и отмечали. Ну, на самом деле, исторически это, наверное, не совсем правда. Не совсем все это так было. И вот давай, Ликович, я все-таки на тебя смотрю, ты лучше меня знаешь эту тему. Ну, скажем, для меня это великий праздник, потому что победа нашего великого народа, где ключевую роль сыграла великая русская нация, неоспоримы. Мы победили самую мощнейшую военно-политическую, экономическую махину. И после этого наша армия стала самой мощной на тот период времени. Поэтому вот этот момент, он, конечно, скажем так, покоробил и Соединенные Штаты Америки, и Великобританию, ну и немножечко там Францию, скажем, с остатком тех частей, которые, скажем, где-то там трепыхались, да? А мы помним хронику, 40-й год, армию надо спасти, а страну сдать, да, и французский народ плачет, и солдаты уходят, и Париж потом немцы входят, и так далее, и тому подобное. Ну, в общем, достаточно забавная ситуация. Ну, там помнишь какой-то, я вот сейчас фамилию не буду, в общем, врать, кто-то из известных французских писателей, господи, так Сартр же написал. Мы, конечно, понимаем, что это была оккупация, но что самое противное, мы научились с этим жить. Вот слова Сартра. Ну, вот, пожалуйста. Фантастика. А поэтому еще потом говорим, да, о свободолюбии, о величии французской нации и так далее и тому подобное. Ну, то есть это, как бы сказать, уже дела давно минувших дней. Ну и естественно, что спустя год холодная война и противостояние и так далее и тому подобное. А что касается празднования, то ну, это действительно мощнейшее, эпохальнейшее событие. Вот, ну, если же избежать двойных стандартов, то впервые красный день календаря, 9 мая, это был в 1965 году. Только в 65-м Только году. Официально красный день календаря, 9 мая, это вот во времена уже, когда Союзом Советских Социалистических Республик руководил Леонид Ильич Брежнев. И с тех пор вот на всем остальном временном компоненте красный день календаря, и на сегодняшний день это, значит, наверное, единственный праздник, за исключением Нового года, который объединяет наш народ. Вот. И, соответственно, скажем так, наглядно показывает, что нам есть чем гордиться. То есть, ну, не будем сейчас брать там двойные стандарты, тройные стандарты, они всегда были. Нет, если почему? Будут, почему? Мы об этом да, обязательно поговорим. Я имею в виду немножко погодя. Да. А это действительно так, то есть есть чем гордиться. Вот, хотя это победа не Российской Федерации, да, а Союза Советских Социалистических Республик, да? Вот. Ну, на тот момент, на конечно, тот момент, да, на тот момент. Ну, в принципе, если уж брать другие, скажем, каноны, да, то это праздник Красной Великой Державы, да, которая прекратила свое существование 8 декабря 1991 года, да, после всяких, скажем, беловежских нюансов. Я считаю, что, с другой стороны, вполне справедливо, что вот именно в этом отношении Российская Федерация является правопреемницей вот этого праздника правопреемницы, ну, это именно Российская Федерация. Ну да, значит, соответственно, тогда надо быть и правопреемниками 7 ноября. Тогда-то давайте будем правопреемниками, скажем, в плане 23 февраля. Это, ну, мы же стали правопреемниками. Ну, 23 февраля – это день создания рабоче-крестьянской Красной Армии, да? Ну, мы его стали, у нас теперь это тоже Красный день. Нет, ну, это день защитника Отечества, да, но если исторически брать, да. И 20 декабря – день образования ВЧК у нас празднуют, да. И 10 ноября – это день рабоче-крестьянской советской милиции. А 19 ноября – день артиллерии, да. Это день начала сталинградского артиллеристы сражения. Сталин дал приказ, да, и так далее. Да, да, да. Вот, кстати, насчет его Виссарионовича Сталина, вот наши, скажем, власти при поддержке, вернее, они оказывают поддержку представителям исторической науки, ряду образовательных организаций. Год назад вышла книжка про 78-ю сталинскую добровольческую стрелковую бригаду по зову сердца. И вот самое интересное, что все очень хорошо, и ряд кандидатов исторических наук, преподавателей исторического факультета и доцент Андюсев принимал участие, и, соответственно, доцент Толмачева, специалист именно по Великой Отечественной войне, у нее кандидатская по этому аспекту защищена. Ну, слово дается Виктору Толоконскому, губернатору Красноярского края, где здесь подробно, соответственно, все это рассказывается о наших славных земляках. Единственное, это 78-я бригада. Да-да, единственный у меня вопрос, почему эта книга была напечатана в городе Кемерово. Вот это вот интересный момент. Ну, из каких-то экономических, я, наверное, не знаю, соображений. Я не знаю. Я не думаю, что это политика. Но очень положительный момент, что и при Хлопонине, и при Кузнецове, и при Толоконском поднимаются вопросы, касающиеся нашего великого прошлого. И вот этот момент очень важен в преддверии не конъюнктуры, а в преддверии восстановления действительно всего величия наших предков. Скажи, пожалуйста, а почему, на твой взгляд, вот до 65-го года, до Брежнева, скажем, ну и Хрущеву там, и тем, кто был до Хрущева, для них не так важна была эта дата, а вот в 65-м году вот политика изменилась? Вот почему, на твой взгляд, так было? Ну, здесь, конечно, много различных параметров имело место быть. Первый параметр все-таки на тот период времени, уже, ну, 20 лет пройдено, была такая, скажем, необходимость не просто напомнить, а выделить величайшие события, героический подвиг и на полях боевых действий, и в тылу. Ну, это вообще уникальный феномен, по большому счету. Ни одна другая страна такой бы махину остановить бы не смогла. Это при всем, скажем, при том. Но где еще в течение 3,5 месяцев перебрасывают, да, при отсутствии, скажем, интернет-пространства тогда не было. Нет, других, ну да, моментов, это всю промышленность, да, снять все на колеса и перебросить, отправить в Сибирь. Да, и, скажем, эшелоны шли плюс-минус 1 минута. Это реальные исторические факты. И в полустанках, соответственно, ставили еще, скажем, открытое небо, да, а уже бомбы уже точно, работали, да, спят в землянках, в бараках и прочие-прочие все эти вещи. Поэтому это, конечно, ну, героизм запредельный. До, ни до, ни после такого пока еще не было. Второй момент, все-таки психология победителя, она имеет очень важное значение для решения любых задач. И поэтому, ну, 20 лет на том мощном запале, который был, на тех эпохальных мероприятиях, которые происходили, конечно, не всегда они носили положительный аспект. Это и действия, скажем так, послевоенный период времени, борьба за власть и ликвидация сначала Сталина, потом Берии в 1953 году. И вот эта, скажем, реорганизация, которая нанесла очень серьезный ущерб во времена Хрущева. И вот эта, скажем, реставрация, которая была предпринята, ну, немножко так, неоконсервативными силами в партноменклатуре, которых олицетворял как раз новый руководитель страны Леонид Ильич Брежнев. Все это, конечно, требовало поднятия того, скажем, престижа, который перед этим, ну, немножечко был, скажем, мягко выражаясь... Пошатнулся, и поэтому это нужно было. И самое важное заключалось в том, что наш народ жертвовал для достижения целей не своих корыстных интересов, фактически, а, ну, какие-то более возвышенные, более, скажем так, гуманистические постулаты. Ну, чего греха таить, в принципе, для основной массы населения победа над Германией и капитуляция, и все остальные моменты, ну, не повысила ни материального, скажем, уровня в большинстве своем. Не считая ну, трофеем. Не, ну, трофей – это закон войны. Понятно. Если мы соотнесем... Ну, как долго, представляешь, трофейные заводы у нас были, трофейные станки, трофейные там одеяла. Нет, вот этот момент, как бы сказать, имеет, ну, скажем, определенную спекулятивную... Подсчитано, рассчитано, ну, в пределах 10-15% от общего. Так же, как не, вот... ну, простите, сука, мы потеряли, мы хотя бы трофеями могли взять. Да, поэтому те моменты были не восполнены. Немцы вывезли, конечно, румыны, венгры. Там вывозили все подряд. Да, даже... Что не могли вывезти, даже чернозем вывозили, поэтому, не говоря об этих вещах, то есть в несколько раз вот Исаев подсчитывал, он, ссылаясь на архивные данные, ну, человек, как бы сказать, имел доступ. У него там подсчет идет где-то 1 к 2,8, то есть не в нашу пользу. А вот этот момент, так же как по ленд-линзу, то есть, ну, да, суть ленд-линза – это выплата за все, возвратный компонент, тем более платили золотом. Ну, десятая часть, 90% потенциала – это была наша экономика, то есть ленд-линз. В общем объеме был 10%. И то 35%, ну, другие источники говорят 38%, то есть это дискуссионный момент. Угу. Сейчас очень много публикаций по этому поводу. Были, скажем так, уничтожены немцами на подходе. Но, ну, там караваны топили. Не только, когда караваны шли с одной стороны, вот, и, соответственно, с Тихого океана тоже были, как бы сказать... Вот перегоны самолеты, да, перегоны, вот, да, эти вот через Иран шли. Все это было. Вот поэтому, естественно, что Советский Союз расплатился за все. Да, это понятно. За все. Поэтому вот этот момент, он тоже имеет очень серьезное, скажем так, значение в плане сермяжной правды. Вот. Хотя, скажем, сторонники других позиций, они, мягко говоря, ну, немножечко так умалчивают об этом. А если поднять всю подноготную, ну, знаете, там много, скажем, нелицеприятных моментов будет по отношению и к союзникам, и по отношению, скажем, к противникам. То есть, ну, война она есть, война, вот, и победители не судят, а победили в той войне мы. Фундаментальные вопросы. Разговариваем о значении Великой Победы в Отечественной войне, во Второй мировой войне Советского Союза с кандидатом исторических наук Олегом Юрьевичем Лютых. Олег Юрьевич, вот давай вот теперь посмотрим на вот эти, так сказать, двойные стандарты, которые мы, в общем, обозначили, там, что они существуют. Так скажем, существует вот наш взгляд на победу народный. он, на самом деле, мне кажется, во многом с официальным-то взглядом и совпадает, по большому счету. Ну, знаешь, там какие-то перехлёсты, может быть, существуют, но об этом мы тоже поговорим. Вот. Но общий взгляд, что да, это советский народ, вот то, о чем мы с тобой говорили, рассчитался своей кровью, заплатил за все, за эту победу, имеет полное право называть себя народом-победителем и гордиться этим века, там, как говорится. Вот. Но существуют там еще и какие-то другие точки зрения. Ну, скажу, что это, как бы, может быть, не очень значительное событие, что пора уже все забыть, помириться. Вот. Хотя, скажем, наши союзники, американцы, допустим, англичане, ну, там тоже были жертвы, может, несопоставимые с нашими, но, тем не менее, там люди погибали. Вот. Но они как-то поспокойнее к этому дать. Ну, победили они, ну и ладно, все, давайте с немцами помиримся и дальше будем жить. Ну, вот я всегда, скажем так, исхожу из сравнения. Ну, восприятие, да, вот, например, взять моих близких родственников, вот, со стороны матери, со стороны отца. Вот, например, в 43-м году у моего отца на глазах убивает старшего брата. Он Бориса, он 35-го года рождения, отец у меня 38-го года рождения. Ну, в принципе, момент очень такой, да. Трагически. С другой стороны, моя бабушка, мать моей матери, она была младшая в семье, а у старшей сестры Софьи 6 сыновей, то есть фактически мои двоюродные дядьки, они погибли все в московской операции. 6 похоронок, 41 по 42. Ну, и таких, скажем, нюансов я могу перечислять достаточно очень много. Вот, по поводу вот этих вещей. Поэтому, естественно, что долгие годы восприятие было достаточно, как бы сказать, очень реальное. То есть в каждой семье не просто жертвы, а очень большие жертвы. Uh-huh. Вот давайте представим, как бы американцы относились, если бы Чикаго был Сталинградом. Там бы все выжгли просто. Нет, вот так вот, да. Uh-huh. Давайте, значит, соответственно, Лос-Анджелес пусть будет Керчью, а Сан-Франциско – Одессой. И все то же самое. А еще хуже Ленинградом. Да. А Нью-Йорк, Нью-Йорк. А Нью-Йорк Ленинградом, да. Да, и там вот от блокады, да, погибнет большая часть. Да. А Бостон пусть будет Ржевом 42-го года. И тогда я посмотрю, какое будет восприятие у американцев на те события, которые были с 1941 по 1945 год. Это немножечко разные вещи, да? А давайте представим себе, что если бы, например, ситуация с операцией «Оверлот», и немцы бы перебросили, а они бы перебросили, да, и на Британские острова, и еще бы, как бы сказать, дальше бы всю махину это бы... Это «Зайлёв», ты имеешь в виду, это «Морской лев». Да. То есть, а что там бы устроили, да. Да, что бы было бы, да. А давайте представим себе такой немаловажный аспект, да. А какого рожна, скажем... Испанская голубая дивизия делала у нас. Да. Какого рожна венгры соответствующим образом? Пока это итальянцы держали фронт, да, под Сталинградом. Под Сталинградом. А боевые пловцы соответствующим образом, да? Вот. И румыны также, да? Брали Одессу, да. Вот эти все вещи. Какого рожна они-то? И тогда надо было... И даже словаки. И словаки. Нет, ну если уж так брать, соответственно, то были... скажем, в вермахте и в СС этнические дивизии русских, и украинцев, ну, и белорусов, там вообще и хватало, прибалтов хватало. Да. И давайте еще говорить-то, скажем так, на чистоту, и, скажем, ряд народов, соответственно, нашего многонационального государства-то в большинстве своем активно, скажем, принимали участие взрослое население. Так оно есть, да, история. Это исторический факт, да. Да. Вот, и поэтому, в Крыму, и на Кавказе, да, и в Крыму, сотрудничали, да, да. Да, и чеченцы, и, соответственно, калмыки, и крымские татары, да. Когда говорят, вот, стоп, ребята, исторический момент, нечистки. Было несколько дивизий русских, украинцы, белорусы были? Были. Была русская освободительная армия, да? Русская, да, национальная армия, другое формирование было? Было, да. Под каким флагом они воевали? Нынешний флаг Российской Федерации. Да. Было такое? Бело-синее. Ну, было такое? Красным, да. Ну, было такое. Поэтому, когда начинают там спекулятивные, скажем, моменты, да, ребята, и казачьи части были. Были. Были. Да, были. Были. Соответственно, если уж так брать, то этнических поляков не было и сербов. Хотя некоторые части сербов, соответственно, тоже воевали на стороне Германии. Было это. И крошили они больше, скажем так, четники народно-освободительную армию. И они, да. И несколько раз, скажем, перемирие немцы там с ними заключали. Болгаров не было, по-моему. А? Болгаров на нашей территории так и не было, ну, по-моему. Болгары – это вообще отдельный момент. Они, правда, были за немцев. Дважды они были на стороне, скажем, наших противников. И в Первую мировую, Вторую мировую и многие другие вещи. Поэтому вот... сегодняшнего, да, скажем, восприятия. А может быть, и не надо было 600 тысяч наших соотечественников Польшу освобождать, а может, не надо было, скажем, концентрационные лагеря, да, там, как бы сказать... Не, ну там же ты, нет. Ты же понимаешь, что нет, там... Нет, если они нас, да, вот эти 500 памятников демонтируют сейчас, ребята, начинают рот открывать. Так, ребята, можно же было и по-другому так решить. Поляки, ну я не говорю, что все поляки, но какая-то часть поляков обвинила Красную Армию в том, что и Красная Армия виновата в знаменитом вот этом избиении зимы 44-го года. Вот, да, что типа, вовремя вот они не подошли. Да, вот мы встали и смотрели, как, значит, польское восстание так, уничтожает. Ребята, вы вообще свою территорию... А географию свою, тоже надо знать. Да, географию надо знать, свою землю надо соответствующим образом. А когда вы дербанили Чехословакию в 1938 году, вы что-то не задумывались, что с вами может поступить то же самое? Ну, если уж на то пошло. Ну, было же это. Было. Поэтому, если вот так вот все вещи поднимать, то 22 июня 1941 года государственную границу Союза Советских Социалистических Республик переступили иностранные вооруженные формирования, где львиную долю представляли германские войска. Ну да. Все. Ну, правильно, можно говорить все, что угодно, можно, как бы сказать, обвинять, да, но пока дело не сделано. Ну, было это? Было это. Это факт. Это факт, да, безусловно. Это факт, все. Поэтому все эти рассказы про упреждающие удары, это только разговоры. Это да, можно там, скажем, с Бунича один момент, Суворов из этой же компании, там, вот, Исаев, противоположная точка зрения, вот, Дрябкин тоже там, как бы сказать, с определенными нюансами. Но это все сослагательное. Но это сослагательное. Да. История, она этих моментов не терпит. Да. Да, если бы у бабушки была борода, она бы была бы дедушкой. Да. Поэтому вот эти вещи, они, как бы сказать, четко, конкретно отражают, что это была реальная, здоровая реакция нашего народа на то, что соответствующим образом нужно отстоять свои позиции. Естественно, что трагизм, естественно, что жертвы, но в военном соотношении у нас потери 8 с копейками, вот, по разным источникам. А у немцев 7 с копейками, ну, фактически 1 к 1. А все остальное – это же мирное население. Это мирное население. Да, да? Ребята, мы строили концентрационные лагеря по отношению к германскому народу, польскому народу, к венгерскому народу, к румынскому народу. Нет, население не сгоняли. Да. Мы сгоняли вот этот момент. Что делали вы, да? Мы занимались определенным мародерством и другого плана соответствующим образом. Первыми. Или, соответственно, вы вначале натворили дел и потом решили руки умыть. Ну, естественно, что захотел драйва, ты его получил. Не надо будить было, скажем, русского медведя, он в своей тайге занимался, он же никого не трогает, там шишки собирает, песенки поет. Ну, у нас поет. Был пакт о ненападении, да, тем более не пакт забывать. О ненападении был. Который мы был. Прямо строго соблюдали. Строго соблюдали. Даже 22 июня еще эшелоны шли. Угу, Германия. С металлом, зерном. Ну, что еще надо-то соответствующим образом? А надо было больше урвать. Ну, есть ему предел. Ну, вот этот предел 9 мая 45-го года они получили. Ну, тем не менее, вот смотри, союзники так не отрицают того, что, ну, действительно решающий вклад был внесен, поскольку Берлин был захвачен все-таки нашими занят войсками советскими. Но, тем не менее, вот зачастую, вот, особенно в фильмах, художественных произведениях, говорят, ну, собственно, на Востоке войны-то не было. Там была какая-то жуткая мясорубка, и как-то там все происходило. Вот на Западном фронте, да, там было спасение рядового Райана. А, ну, и хорошие, да, сказки, да, про белого бычка. Вот, он, вот мне в детстве рассказывали. Вот, ну, тем не менее, там так все это красиво, ярко показано, и все время такое ощущение, что, да, Европу спасли, в общем-то, американцы. И, в общем, даже уже непонятно, от чего они ее спасали. То ли от немцев, то ли от варварства, так сказать, злых казаков, как они называли. Ну да, поэтому потом они, соответственно, несколько десятков тысяч казаков передали руки это НКВД. Отдельная они история, же тоже гуманисты, да, да, они же, соответственно... Ну, они выполняли, да, договор. Договор, знаешь, да, да, очень интересный договор. Ну, вот также, скажем, касаясь вот этих позиций, у нас есть огромное количество хороших, цветных, качественных полиграфических журналов, которые стоят на прозападных антирусских российских позициях. И один из них вот журнал СНОП. Есть и проект СНОП. То есть, ну, много в интернете сюда. Он, да, да. И вот последний номер, второй за этот год, 41-я страница. Тут много чего интересного. И, соответственно, вот немножечко отвлеку ваше внимание, уважаемые читатели, там есть такой мужчина по фамилии Орлов. И вот этот мужчина немножко так ехидно, значит, упоминает некоторые вещи там про автомобили и прочее. И такая, в общем, не очень приятная, скажем, у него тенденция. А вы, скажем так, вы уже постирали свои георгиевские ленточки? Самое время. Так вот, георгиевская ленточка – это символ величия, победы нашего великого народа. А вот господин Денис Орлов, он свои подштанники может постирать. Это вот как бы сказать о птичках. Есть сокровенные моменты, которые все-таки немножечко надо знать меру. С точки зрения, скажем, оценки прошлого. Если бы не наши предки, то неизвестно бы, где бы вы что стирали. И стирали бы вы или бы из вас что-нибудь стирали. Тут, кстати, возникает периодически такой вопрос, что на самом деле вот эта георгиевская символика, она вот буквально, так сказать, на днях появилась, ее, в общем-то, и не было, а и во время войны. Кресты, и, да. А георгиевские кресты это была Первая мировая война, ко Второй, к Великой Отечественной войне никакого отношения она не имела. То есть вообще как бы. Хотя на самом деле, если вы внимательно посмотрите на медали, на медали Великой Отечественной войны, вот сама медаль, понятно, она кругленькая, а вот эта вот штучка, на которой она висит, я извиняюсь за свою неграмотность, не знаю, как правильно это называется, но вот эта вещь как раз, которая еще в планочку потом вставляется, да, да, вот эта лента, так вот это и есть лента, и обратите внимание, они все полосатые, да, они все, может быть, немножко разных цветов для того, чтобы разделять, ну, не, вот, но, естественно, награду узнавать в планке, да, геральдики, вот, да. Но они все сделаны по типу георгиевских лент, поскольку ничего другого-то и не надо, по большому счету. И не нужно. И не нужно, да. И я считаю, что как раз советская символика, она и произошла от георгиевской символики. Я здесь проблемы на самом деле особенно не вижу. Абсолютно, как бы сказать, никакой проблемы нет. Это нормальная правопреемственность. Это нормальное, как бы сказать, соблюдение определенных канонов. Тут вообще интересная, любопытная вещь, например. Ну, знаете, могилу неизвестного солдата придумали после Первой мировой войны. И она была как бы вот такая интернациональная. Там и в этой могиле и немцы, как говорится, и французы, и все... Нет, но уважение к павшим, к павшим, да, оно действительно, как и бы сказать, сейчас является это... само собой разумеющееся. Да, и мы сейчас это воспринимаем как само собой разумеется. Да. Это такое понятие, которое стало очень близко для нас, ну, к сожалению, понятно, но это вот святое место и никем не оспаривается. Почему, совершенно верно. Почему нужно георгиевскую ленту оспаривать? Это я, же, честно говоря, не понимаю. Это же момент, связанный, скажем, с позицией того, что вот мы хотим, вот эти ребята, либералы-западники, мы хотим, чтобы Россия была как Соединенные Штаты Америки. И там было все сугубо европейско-американская. Я думаю, здесь есть еще один нюанс, Олег Ильич. Мы его сейчас обсудим после перерыва небольшого. Вернемся в нашу студию, программу «Фундаментальные вопросы». На Назначайте свидание в кафе «Пти Момо». Погрузитесь в уютную атмосферу Прованса. Попробуйте легендарные французские десерты. Отправьте открытку в любую точку мира. «Пти Момо» – французское кафе в центре Красноярска. На диктатуре пролетариата 34. Фундаментальные вопросы. Продолжаем программу «Фундаментальные вопросы» на радио ВК. В студии я, Олег Тихомиров, и кандидат исторических наук, политолог Олег Юрьевич Лютых. Говорим о значении великой победы советского народа в Великой Отечественной войне. Вот, Олег Юрьевич, заговорили о георгиевских лентах в первой половине нашей программы. Я предлагаю вот эту тему немножко, может быть, даже расширить. И речь, наверное, идет все-таки о... о профанации. Может быть, о некой профанации победной символики. Потому что, ну, действительно, достаточно забавно иногда видеть, когда на «Мерседесе» написано, например, там, «Дойдем до Берлина». Вообще-то он уже вышел из Берлина и обратно, что ли, дойдет. Вот. Либо там, допустим, не знаю, вот георгиевскую ленточку, действительно, святое в определенном смысле значение имеющую, вот ее только чуть ли не на заднее место вот лепят. Вот что ты думаешь по этому поводу? Ну, я считаю, что это нормально. Ведь вот взять, например, помните, в свое время, когда мы, скажем, ну, лет на 35-40 были моложе, во времена Советского Союза, когда там Михаил Андреевич Суслов у нас, скажем так, заправлял идеологии, критиковали американцев за то, что у них там, скажем, нижнее белье, да, государственная символика. Государственная символика. Купальники, трусы. Да, а если, скажем, брать с точки зрения вот, понимания, восприятия американцев, то нижнее белье – это у них самое такое, как бы сказать, сокровенное. Близко к телу. Да, близко к телу. И вот поэтому они считали себя как плоть из крови, все вместе. И флаг, и герб, и так далее, и тому подобное. Ну, то же самое, в принципе, и по отношению как раз вот к величию того, что мы великая страна, у нас есть великое прошлое. Ну, драматическое вот современное развитие, и все-таки я надеюсь, что будет великое будущее. Но у нас же... Вот, и поэтому, естественно, ну, человеческий фактор, он везде человеческий фактор, и поэтому вот этот внутренний момент, он просыпается. И он может просыпаться очень по-разному. Ну, вот я, скажем, специально отслеживаю наш кинематограф про Великую Отечественную войну, начиная, как вот эти, скажем, ремейк по Казакевичу «Звезда» с Петренко, ну, на мой взгляд, это единственный ремейк, который удался. Вот. И потом, значит, ну, естественно, эпоханище произведение по Богомолу в августе 44-го, где Миронов, ну, старая советская школа, скажем, да. Ну, такой в традиции снял. Да, поэтому, конечно, качественно. А потом пошла и про СМЕРШ, и про госбезопасность, и про лихих НКВДшников, и про нехороших там товарищей, значит, с переборами про штрафбат, что такое впечатление, только у нас штрафники войну выиграли, хотя на самом деле соотношение было очень и очень, как бы сказать, минимальное. И что другого плана, ну, все это, как бы сказать, подымало на злобу дня, ну, естественно, что... Раньше как бы этого не было, нужно это было показать и, как бы сказать, написать и выдать. И вот, скажем, первые работы того же Резуна Суворова, когда он там, что якобы Сталин и прочее-прочее, и аргументы, и действительно, скажем, стали составлять, сопоставлять и анализировать, пошла дискуссия. Ну, это вот 1992 год, как раз, когда он, скажем, дошел до нас, это в эпоху либеральных преобразований. И с тех времен все это, как бы сказать, играло очень такую интересную функцию. И на злобу дня, и конъюнктура, и надо было что-то заменить. Ну, чего греха таить, за 25 лет Российской Федерации ни одного своего государственного праздника, ни одного своего, скажем, идеологического постулата, ни одного серьезного художественного произведения, ни в кинематографе. Ну, фундаментального, да, как советская власть, допустим, создавала. Да. Ну, советская власть все создала, она до основания, но она все создала. Да, она создала, но согласен, да. Где? Что? Как? Почему? Ответы отсутствует, а вопросы возникают. Кстати, обрати внимание, я вот сейчас просто вернусь в исторический экскурс. Вот, ну, еще до войны был снят, простите, фильм «Чапаев». То есть героизация гражданской войны. А прошло, там все живы были, собственно, 15-20 лет всего прошло. Насколько как бы героизировалось. Не, ну, а помните выражение? Белые приходят, грабят, красные приходят, грабят, да? Ну, фактически, вроде бы там махровая идеологическая составляющая, но такие крамольные мысли. А самое мощное антисоветское произведение, поднятое Целина Шолохова, мы уже как бы возвращались к нему, да? А человеку дают и премии, и регалии, и многие другие вещи. Нет, ну там и Тихий Дон, надо сказать, тоже весьма спорное, да, собственно, произведение. Там, в общем, герой... А донские рассказы? Да, а простите, нет, даже вот возьмем «Одни Турбиных», где белые офицеры... А простите, такое замечательное произведение, как «Хождение по мукам». Лучшее произведение о гражданской войне, я считаю. А там герои, это, простите, белые офицеры. Вот, ну это мы так провели, ну, так сказать, аналогию. Ну, офицеры императорской армии были. Да, ну потом, сказать, все равно на стороне. Понятно, что они перековались так или иначе, но это было убедительно в художественном плане. Вот. Это я действительно с тобой соглашусь, что за 25 лет, к сожалению, ничего не создали для того, чтобы хоть как-то героизировать вот ту жизнь, которую мы живем. Вот, скажем так, ну, «Легенда 17» — это, скажем, великий наш хоккеист Валерий Харламов, поэтому, естественно, да, удалось в определенном моменте. Так же, как, скажем, некоторые интересы к спорту с точки зрения сериала «Молодежка 3». Ну, это как это бы... Это не пафосно. А вот чтобы касалось серьезных каких-то мощных пафосных моментов... Ну, согласен. Одна победа у нас на всех. Так, одна вот, на всех. Да, но это победа-то страны, которой уже нет. Победа страны другой, да, да. Я хочу сказать, все-таки вернемся к началу вот этой темы, что ну, у нас отношение к знакам вот таким вот, как сказать, символам, что ли, оно все-таки сакральное, знаешь, то есть вот если у нас есть там звезда, например, или государственный флаг, или у нас есть вот теперь вот эта лента георгиевская, ну, нельзя ее лепить, где попало. Ну, у народа есть такое отношение, это вот такое святое, ну, нельзя пошлять. Народ же у нас разный. Ну, народ разный, да. Да, это все наш народ. Угу. Это все наш народ, и вот взять... Многих даже... коробит, а многих ну, нет. Ну, многих коробит, а многих, скажем, наоборот, он считает как бы сетевич. Ну, даже как вот, ну, взять, например, скажем, покойного Зиновия Герда. Ну, он же по взглядам был махровый либерал, но он был прекрасный актер, он защищал родину, понимаете? Это его как бы мать. А были люди с полной противоположностью, да, соответствующим образом. Поэтому здесь к этому надо относиться с точки зрения именно того, что причисляет себя человек к этому событию с точки зрения, что это победа страны, преемником которой, значит, является Российская Федерация и гражданином которой является он. Или нет? Такой еще момент, Олег Юрьевич. Вот мы говорим о профанации, такая тема действительно она многих задевает. Нет, но она и конъюнктура есть. Ну, да, что греха таить? Вот конъюнктура как раз. Очень большая конъюнктура. Хочу твое мнение услышать по одному интересному вопросу. Вот, ну, приезжала сюда такая инсталляция в Красноярск. Проехала мимо, значит, вот не буду называть, в общем, как говорится... Сегодня, кстати, поезд ЛДПР приезжал. Вот. Ну, вот они вот, тоже патриотические моменты да, затрагивали. Да, и вот такая, значит, инсталляция приезжала не так давно в Красноярск, значит, там актеры изображали, в частности, значит, там бойцов Красной Армии, вот, значит, какие-то в трудные моменты. Ну, там девицы... И вот, Олег Ильич, ну вот я фотографии смотрел, значит, вот стоит девица там, вот, очень чистенькая все там, значит, красивая пилоточка с автоматом ППШ, волосы ярко крашеные, блондоколором или чем, как это правильно называется, да. Как один мой старый приятель, у него есть такое выражение блондо-шатенки. Ну, типа того, да. Губы вот эти вот так хорошо, красиво накрашены, макияжик такой, подходи, злой фашист, сейчас тебе достанется тут, понимаешь? Вот тебе не кажется, что это профанация, это, зараза, ты а? Знаешь, это даже... Это вот это принижение Олег действительно Юрьевич, подвига советского народа. Это даже не профанация, народа. Это лизоблюдство и политическое проституирование. Вот и за зрения. Это заплачено деньги кем-то. Так это же такая же продажная категория чиновников, которые в 90-х годах гнобили все, навязывали чуждые постулаты, спекулировали даже на вот этих либерально-демократических западных позиций, в хорошем смысле слова, они же спекулировали, они же сознательно все довели до абсурда, а теперь они для того, чтобы опять остаться, на плаву. Начинают спекулировать на этом. Конечно, да. Они же такие же патриоты, как мы с тобой, солисты Большого театра. И мне самое неприятное, что многие, возможно, молодые, особенно люди, они воспринимают это за чистую монету. Ребята, война – это не оперетта. И, а именно это страшная вещь. Да, и в силу именно того, что она не оперетта, и она не опера, и не какой-то гламурный художественный фильм, она именно в силу этого и является подвигом. Ну, Олег Юрьевич, понимаешь? Ну, это я так высказался, это правильно наболело. Говоришь. Но у каждого поколения, соответственно, должна быть, скажем, своя крупная, серьезная, эпохальная, скажем, тенденция или, скажем, событие, если правильно выразиться, которое, ну, должно показать, что да, я внес свою лепту. Ну вот вспомним, да, значит, 60-е годы, там, 57-й спутник, да, Юрий Алексеевич, да, пролетел, все, мы гордимся. Потом люди до этого добровольно ехали на Целину. Потом комсомольские стройки, Байкал, Амурская магистраль. Ну, извините, Красноярская ГЭС, вон она. Да. Саяно-Шушенская, вон она. То есть это она. Естественно. Но 71 год, да. В принципе, таких крупных событий, которые вот действительно носили вот такой ярко выраженный объединяющий компонент, ну, не было. Не было. После 45 года вот в таком мощном, скажем, порыве, чтобы касалось всех. Я думаю, Олег Ильич, это нормально. Пусть эта дата, она прекрасная дата, она никуда не должна уйти. Я хотел бы, вот, чтобы эта дата не превратилась, так сказать, в три мушкетера. А, понимаешь? Я понял. Чтобы герои Великой Отечественной войны не превратились в трех мушкетеров. Нет, я думаю, что они не превратятся. Ну вот я то, что я сейчас вижу, но Олег Ильич, превращаются. Ну, накипь она будет, конъюнктурная продажность она будет, лизоблюдство, начиная с самых верхних эшелонов власти, и здесь тоже будет попытка, скажем, возглавить и приумножить, и выдать за свое, это тоже будет. Это всегда было, есть. И, вот, соответственно, присутствует. Примеры, например. Ну вот в прошлом году, помнишь, были скандалы, связанные с тем, что вот эти агитацию везде же развесили по городам, а художники вот эти из интернета было, брали было, картинки, было, да. И то немецких военных летчиков из фотографии за наших выдадут, то значит, немецкие самолеты, там звезды на них нарисуют, как будто мы не знаем, как выглядит. Нет, это естественно. Ну, далеко ходить не будем. Вот взять, скажем, либеральнейший журнал «Дилетант», последний номер. Ну, штандартенфюрер Штирлиц тут, понятное дело, история разведки. Ну вот они тут, вот западные тенденции они показывают очень хорошо, а вот, например, скажем, касаясь наших женщин-добровольцев, да, то есть за родину добровольческие моменты. Это батальон смерти, который ты... Да, да? И, скажем, вот во время Великой Отечественной они тут цифры приводят. Ну, главный редактор Виталий Демарский, он известный либерал вместе с господином Венедиктовым, а вот и так далее, и тому подобное. Ну, бог им судья. Ну, вот даже выражение в патриотическом пиаре, да? Ну, понятно, да? Чуть ли не в угаре и так далее, и тому подобное. Ну, все это, как бы сказать, наглядно подтверждает. Это же из этой области. То есть те конъюнктурные ребята из «Единой России» на злобу конъюнктурных моментов, они одно поносят, а конъюнктурные ребята прозападного момента, то есть я не хочу, скажем, всех ребят, которые прозападники, там есть и достаточно трезво мыслящие люди, но касаясь вот этих конъюнктурных, то есть это, скажем, карты однотипные, одна колода. Одна. Потому что вот я вспоминаю, сейчас сижу, вот недавно в одной из социальных сетей увидел, допустим, такой материал, там в каком-то городе, не буду называть, и мне это не важно, значит, владелец магазина крупного супермаркета, депутат, естественно, значит, там какой-то, ну, явно, в общем, из какого-то правящей партии, соответственно, витрину всю обклеил, завесил баннером, а в баннере, знаешь, какое содержание? Ветераны Великой Отечественной войны поздравляют вот этого товарища, вернее, поздравляют, а благодарят этого товарища за поддержку и помощь. И вот старики, изображения этих, значит, пожилых людей, ветеранов, которые, в общем, или сражались за родину, или, во всяком случае, как-то принимали участие в тылу, вот они, значит, вот этого благодетеля, ну, публично благотворят. Определенной категории людей в нашей стране, она не знает. Нет, но это цинизм. Цинизм это даже хлеще цинизма. Это, скажем, махровейшее лизоблюдство. Обычно от таких людей ребята из ВЧК и УГПУ выводили и правильно делали. Ну, ты знаешь, я человек либеральных в определенном смысле воззрения, Олег Юрьевич. Вот. Но в данном случае я хочу сказать, вот был в Риме такой закон о святотатстве, И вот в этом смысле я бы, в общем, серьезно подумал, вот, видишь, не ввести. Ты уже не либерал, Олег Ильич, а демократ. Ну вот, я, видимо, общаясь с тобой, постепенно... Становишься демократом. Да, становлюсь больше демократом, да. Вот, Олег Ильич, вот знаешь, еще бы хотел твое мнение услышать о мероприятиях, которые проводятся вот сейчас на День Победы. Это понятно, что нужно поздравлять тех людей, которые еще живы, дай бог, им еще столько же, я не знаю, прожить, насколько это возможно, здоровье обязательно. Вот, но вот эти мероприятия, которые, допустим, официально проводятся, вот у нас третий или четвертый день тут парад, репетируют за окнами самолеты. Хорошее дело. Пугают, значит, все собаки кошек. Пугает, нормально. Да. Вот. Ну, тратятся какие-то бюджетные деньги, допустим. Хорошо. Ну, я сейчас высказываю, просто обязательно твою точку зрения должен узнать. Парад на военный на Красной площади. Кому-то, допустим, кажется, что это, ну, вот демонстрация военной мощи, милитаризма и так далее. Вот на твой взгляд. Ну, может быть, это все-таки как-то более спокойно делать? Нет. Вот как раз парад, когда это, кстати, и до 17-го года у нас было, да? Нет, вот. Парады всегда да, были, да. Да, это вот наша традиция. Раньше вообще два раза в году был парад. Да, вот. Ну, потом на 7 ноября. На 9 мая, соответственно... Не на 7 ноября. На 9 мая по круглым датам 5 и, соответственно... Потому что у меня все в памяти в детстве, что два раза военный парад. Не-не-не, 5 это и 0 когда, года. Так вот, это нормальная практика. Вот когда я служил в дивизии Дзержинского, вот во время усиления, значит, как раз вот... А, ты, собственно, как бы близи да, это все посмотрел. Я, да, вот, за два года как бы вот в эти моменты вот, на Красной площади. Вот, и когда вот иностранные делегации, ты знаешь, вот когда проходит вот эта вся мощь, не надо никакой пропаганды. Вот чувствуется вот это все, и люди понимают, что великая Россия была, есть и будет. Другие неизвестно. И вот когда, соответственно, 9 мая я вот всегда смотрю, ну, дам, что мои сослуживцы, второй полк с краповыми беретами идут, это все нормально. Вот, но вот с точки зрения меня, вот до глубины души берет, когда, значит, Знамя Победы и Священная война, и вот, соответственно, парад, когда проходит со всеми вытекающими. Вот это, конечно, скажем, самое эпохальное. Это вот показывает мощь нашего народа, да, и его, скажем так, великодушие и великое терпение. Наверное, как бы сказать, Небесная канцелярия так расставила, что вот нам, русским по духу, по мироощущению, ну, терпение дается больше, чем другим. Если бы у нас была гиперактивность, скажем, как у других народов, то я боюсь, тогда бы уже, скажем, Сталинград, как сейчас вот в интернете ходит интересный анекдот, значит, Шойгу Путину докладывает, как главнокомандующий Владимир Владимирович, значит, Соединенные Штаты освобождены, Канада освобождена, Африка освобождена, значит, он говорит, Африку-то зачем? Ну, вы рассказали полмира. Сергей Кужгедович сейчас сказал Пальмиру. Ну, вот. Да-да, это анекдот, я слышу. Да, вот. Вот как раз это вот суть вопроса. То есть, вот парады, и люди должны четко понимать, что мы были, есть и будем, и, соответственно, наш бронепоезд на нормальном пути. На армии экономить нельзя. А что касается других вещей, да, ну, знаете, воруют, растаскивают, и, скажем, в других моментах, ну, еще больше. Так что пусть хоть нет, хоть для это народа что-то делают, да? Да, во-первых, и народу, ты знаешь, интерес и интерес гордость, есть, гордость капитальнейшая. Я вот как бы не любитель вот этих всех вещей, ну... Когда за 25 месяцев с автоматом в обнимку поспишь, уже выше крыши. Я в курсе, да. Да. Вот. А вот когда люди ходят, и знаешь, и самолеты, и прочее, знаешь, ну вот прежде всего эти вещи, особенно вот эти клопы, когда вот на пушку залазит, ну вспомни себя, но все равно. Конечно. У нас войну играли, да? Да, да, да, да, да. Русские немцы, красные, белые, еще индейцы, бледнолицые, да, еще, ну и после Александра Невского крестоносы и, значит, русские, ну это было. Опять русские немцы. Опять русские немцы, да. Ну, самые два великих, скажем, военных народов в Европе. Ну, традиционно, кстати, вот из-за своих бестолковостей, вместо того, чтобы объединиться и пройти все, как полагается, вот сами себя расколбасили. Ну, оба раза немцы получили. Вот, поэтому не надо, Бог Троицу любит, но третий раз тогда уже, как бы сказать, Олег Ильич, еще другие не... моменты будут уже через Аляску. Хотел еще твое мнение услышать, вот, по, допустим, по такой народной инициативе уже, как «Бессмертный полк». Прекрасная инициатива. Ты ходил? Ты знаешь, в принципе, я приветствую, вот, и это как бы действительно вот в прошлом году, ведь это не показные, когда, ну, больше 10 миллионов, там, по другим центрам, 12-14, то есть люди когда прошли, да, и ведь все увидели, что это не просто, если коснется, то процесс, ну, как говорится, внешний фактор, он всегда объединяет. Когда начинают давить или прочее, пружина срабатывает. Мне кажется, это вот такая глубокая вещь. Это глубочайшая вещь. Это причем, понимаешь, мы затронули здесь такую очень глубокую вещь, которая даже еще сильнее, чем религия. Это память предков. Память предков. Да. Это на генном уровне. Да. А это выкосить не удавалось ни большевикам, ни радикальным, скажем так, рыночным большевикам после 91 года. И поэтому конъюнктура нынешней власти, она поняла, что этого невозможно сделать. Надо лучше... брать к себе. Нет, ну, брать к себе и в хорошем смысле подавать. Ну, поэтому вот этот момент, он, скажем, наглядно показал, что мы разные, мы, скажем, разноплановые, но все это наше. И белоленточники – это тоже наши. И, скажем, радикальные русские националисты наши, и несчастная, скажем, конъюнктурная Единая Россия, ну, там тоже наши люди, разные там люди есть. И в коммунистических... Хорошие там тоже. Ну, есть, но это все наше, это все наше. Конечно. Поэтому, естественно, что наш народ в этом его величии, он непобедим, потому что он сам не знает себя, его невозможно просчитать. Это единственный народ, который не просчитывается. Это мы, русские, поэтому, естественно, что, как бы сказать, умом Россию не понять, аршином, в общем, не измерить. У ней особенная стать, в Россию можно только верить. Поэтому 9 мая – это великий день нашего народа, был, есть и будет. Ну что, Олег Ильич, давай в конце программы поздравим наших слушателей. Да, обязательно поздравим наших слушателей с великим праздником 9 мая. И, соответственно, скажем так, напоминание всем остальным из-за рубежа, что, ребята, ну, не зарабатывайте 9 мая и штурм Капитолия, проход в очередной раз по Берлину. У русских такая традиция есть, 18, 19, 20 век, не выводите. И что, ну, до Ла-Манша-то в этот раз, если НАТО хочет, то наш кованый сапог дойдет. В Лондоне еще не были и по Вашингтону еще не ходили. Не надо злить русского медведя. Мы самые миролюбивые ребята. Вот это последние слова, это главное. Нет, это слово правда. В этой речи. Это да, мы самые миролюбивые. Да, мы же демократы. Ребята, да. Друзья мои, действительно, с наступающим вам праздником 9 мая. Как говорится, память тем, кто защищал эту родину. Спасибо им огромное, низкий поклон. И спасибо тем, кто о них помнит. Всего вам доброго. До свидания. Фундаментальные вопросы.